Ты знаешь о моем посвящении? Кто же ты?» К утра Рари придвинулся к графу Фениксу. «Неужели не узнаешь меня?» – спросил он, близко пригибаясь к нему. Напрасно старался Феникс найти в темно-бронзовом лице индуса какие-нибудь знакомые черты. Как ни вглядывался он, не мог узнать. «Так я чужой тебе, ты не знаешь меня?» – повторил к утра Рари. И граф Феникс, несмотря на то, что казалось, все бы отдал в эту минуту, лишь бы назвать истинное имя индуса, должен был ответить: «Нет, не знаю». «Вот до чего дошел ты», — опустил голову к утра Рари. «Опомнись, падший брат. Остановись, что ты делаешь? Ты знаешь, что ждет тебя?» Граф Феникс молчал, тяжело дыша. Казалось, в нем не борьба происходила, но он собирался с силами для борьбы не с самим собой, но против сыпавшихся на него укоров. «Да, я знаю, что меня ожидает», — проговорил он, подняв вдруг голову. «Меня ожидает возмездие за совершенное мною. Но час этого возмездия не наступил еще, и пока мое время, и я могу действовать, как я хочу и как мне нравится. Я пошел на это, и теперь не сойду с моей дороги. И за то, что я имею теперь, за эту роскошь, за этот почет, которым я пользуюсь, я готов претерпеть впоследствии. Я не знаю тебя, старик. Вероятно, ты один из посвященных высшей степени братьев, который я не могу узнать. Но поди и скажи твоим братьям, что глупо, обладая той силой, какая есть у них, жить так, как они, то есть впроголодь, не имея подчас даже необходимого. Если они боятся возмездия, то это не что иное, как трусость с их стороны. Я не боюсь и иду на него». «Ты безумец», — ответил к утра Рари, тяжело вздохнув. «Неужели земные блага тешат и удовлетворяют тебя? Неужели обладание ими дает тебе счастье?» «Нет», — проговорил Феникс, становясь все смелее и смелее. «Мне мало того, что я имею, но я хочу и достигну большего». «Не тем ли делом, ради которого ты приехал сюда, в Россию?» «Этого никто не может знать. Ты думаешь?» «Так говорят профаны, готовя в тайных мыслях злые начинания. Но ты должен был бы знать, что и мысли человека не скрыты от посвященных. Скроешь ли ты свои? Сегодня ты видел, как легко следить за такими, как ты. Я был с тобой во дворце Потемкина, слышал и видел все и читал в твоих мыслях. Итак, помни, что я слежу за тобой, и ты не увидишь меня». «Но зачем же следить за мной, если заранее известно, что придет час моего возмездия, и я понесу его?» — пожав плечами, спросил Феникс. «Для того, чтобы предотвратить то зло, которое ты хочешь сделать ближним. А если я, несмотря на твое могущество, не побоюсь тебя?» «Бойся или нет, мне все равно. Я сделаю свое дело. Не допущу тебя вредить ближнему». «Тогда останови сначала ураган в степи, который засыпает песками караваны. Тогда укроти бурю на море, которая разбивает корабли и топит все живое на них. Уничтожь смертоносные удары молнии. Потуши вулканы, смири землетрясения, дай влагу засухи и запрети наводнению выходить из берегов, туши огонь пожаров и притупи мечи, отпущенные людьми, чтобы убивать друг друга. Сделай сначала все это, и потом говори о зле, которое я могу сделать». «Бедный брат мой, не мне повелевать ветрами, не мне приказывать земле, не мне остановить огонь и не мне укрощать воды. Нет, не мне все это, но в силах моих предотвратить то зло, которое готовы сотворить такие, как ты. И я сделаю свое дело». «Не сделаешь ты его», — вдруг крикнул Феникс и бросился на старика, но в ту же минуту почувствовал, что свет померк в его глазах, и непроницаемая тьма окутала все кругом. Он приостановился, протянул руки вперед, зрение снова вернулось к нему, он опять увидел комнату и все, что было в ней. Только к утра Рари не было, индус исчез. Граф Феникс быстрыми шагами направился в свою спальню. Ему хотелось остаться одному и отдохнуть, но пока он шел, ему чудился шорох сзади, словно кто-то следовал за ним по пятам.